Посланцы далекой Японии понемногу привыкали к суматошной европейской жизни. По утрам, вместо того, чтобы подкрепиться традиционной чашкой риса с кусочками рыбы и овощами, они порознь направлялись в ближайшую кофейню за углом. Съедали по два рогалика, правда, чрезвычайно свежих и аппетитных. Через силу выпивали по большой чашке кофе со сливками. Потом Инамото и Уротаро направлялись на прогулку. Шли обычно на набережную, где часа полтора неподвижно сидели на скамейке, глядя на яркие блики солнца в волнах реки со странным названием Сена. И почти при этом не разговаривали. Слушали крики чаек. Асикага Томео, после памятной размолвки с Инамото в дороге, старался как можно реже попадаться посланнику на глаза и почти не выходил из своей комнаты, не общаясь даже с Уротаро. После прогулки японцы расходились по своим комнатам, а после полудня шли обедать в китайский ресторанчик, до которого приходилось добираться на фиакре едва ли не час. Пообедав, японцы обычно расставались. Каждый шел по своим делам. Энамото один раз посетил старого приятеля Жюля Брюне. Потом нашел салон знаменитого французского мастера-портного Мсье Ворта. Заказал у него мундир по присланным из Японии эскизам и ежедневно ходил к метру на чрезвычайно раздражающие его примерки. После посещения салона Ворта Энамото нанимал фиакр и ехал кататься в один из многочисленных парков Парижа. И к вечеру возвращался домой. Чем в это время занимались лейтенанты, он не знал. По вечерам, велев прислуге вскипятить воду, Уротаро самолично заваривал традиционный японский чай и церемонно приглашал в общую гостиную сенсея Энамото. Когда японская дипломатическая делегация сменила гостиницу на съемную квартиру, Уротаро сумел втолковать туповатому слуге, что ему нужен низенький столик. Такового в окрестных мебельных лавках, по уверениям слуги, не нашлось. Пришлось покупать обыкновенный, европейский, и укорачивать его ножки. Слуга отпилил их не слишком ровно, и под них все время приходилось что-то подкладывать, чтобы чай не расплескивался. Пятый день в Париже начался для японцев, как обычно. Только после кофейни, уже у порога дома, где путешественники снимали меблированную квартиру, Уротаро Сига придержал дверь, которую традиционно распахивал с поклоном перед Энамото. «Сенсей, вы не впервые в Европе, и, должно быть, уже научились различать одинаковые для нас лица варваров». «Что вы хотите этим сказать, лейтенант?» «Я прошу вас, Энамото-сан, не торопясь повернуться ко мне и, не привлекая внимания, поглядеть на человека в дверях лавки напротив». Помедлив, Энамото повернулся к Уротаро, скользнул взглядом по зеленой лавке напротив. Как и всегда, приказчик раскладывал и перекладывал на лотках и ящиках выставленную перед лавочкой зелень и овощи, взбрызгивая свой нежный товар водой из кувшина. Уротаро поднял трость и, указывая ее концом на конек крыши дома, быстро заговорил. «А теперь незаметно поглядите назад, ваше высокопревосходительство, туда, откуда мы с вами только что пришли. Видите человека в коричневой одежде и с газетой в руке?» Энамото фыркнул. «Только мне и забот, что разглядывать простолюдинов, лейтенант. Конечно, вижу, ну и что?» «Не глядите на него так пристально, сансей, прошу вас», — попросил Уротаро, делая вид, что по-прежнему разглядывает крыши домов напротив. «Этот человек был в той же кофейне, что и мы, сидел неподалеку и старательно читал газету. Только верхняя часть одежды, я никак не запомню ее европейское название, у него была не коричневой, а серой. Он вышел из кофейни вслед за нами, прошел квартал, а потом, заскочив на мгновение в переулок, вышел оттуда уже в коричневой одежде». «Сюртуке», — машинально отметил Энамото. «Да, в сюртуке, спасибо. Я совершенно уверен, ваше высокопревосходительство, что именно этот человек вчера изображал приказчика в лавке напротив нашего дома, а в кофейню за нами ходил тот, что сейчас перекладывает овощи. Это шпионы, сенсей. Они следят за нами с первого дня нашего приезда в Париж». «Вы не слишком подозрительный, лейтенант? Может быть, решили поиграть в невидимых?» Примечание. Теми, кто прячется, в Японии издавна называли лазутчиков, соглядатаев и наемных убийц ниндзя. Эти люди умели незаметно наблюдать, тихо подкрадываться, владели техникой убийства как голыми руками, так и самыми необычными порой предметами. «Даже если так, вспомните, у нас в Японии за иностранцами тоже всегда наблюдали. Кто из любопытства, кто из политических соображений. Разве не так?» «Вы правы, ваше высокопревосходительство», — поклонился Уротаро. «Однако за нами шпионят отнюдь не любопытствующие бездельники. Это совершенно очевидно, сенсей. И еще фиакр. Каждый раз, как мы с вами едем куда-то, к дому подъезжает один и тот же фиакр. У возницы на пальце правой руки очень приметное кольцо, ваше высокопревосходительство. Не стану спорить. Насчет уличных соглядатаев вы, может быть, и правы. А вот с фиакром не знаю, не знаю. Возможно, он действительно один и тот же. Но разве не может так случиться, что возница просто имеет неподалеку постоянное место ожидания седоков? Пойдемте в дом, лейтенант. Проводив японцев взглядом, человек в коричневом сюртуке неторопливо подошел к зеленой лавке, с рассеянным видом подержал в руках пучки тепличного шпината и скрылся в глубине помещения. Приказчик, помедлив, зашел в лавку вслед за ним. «Все как обычно?» — в полголоса поинтересовался он. «Никаких отклонений?» Коричневый сюртук кивнул. «Да. Кофе и по паре рогаликов. Потом набережная и обратно сюда. Только нынче, мне кажется, японцы заметили наблюдение. Тот, что помоложе, необычно часто оглядывался, неожиданно останавливался. И вот сейчас ты обратил внимание, Жан? Он задержал спутника, показывал ему что-то на крышах. Но второй азиат оглядывался при этом либо на меня, либо на тебя. Надо бы отметить в донесении, что в лавке нужны новые лица», — кивнул собеседник. «И нашим сменщикам надо бы поменьше мелькать у входа, чтобы азиаты из окон не запомнили лиц. Ну что, я пошел с докладом к шефу? Если все будет по обычному расписанию, они отправятся на обед не раньше, чем через 1.5-2 часа». Первый день в Париже складывался для Берга как нельзя удачно. Обзаведясь соответствующей столичной моде статской одеждой, молодой офицер довольно скоро нашел типографскую мастерскую, где чумазый наборщик и владелец в едином лице за час изготовил для него 2 дюжины визитных карточек на имя Берга и с упоминанием его истинного воинского чина. Еще 2 дюжины, смущаясь и стараясь не краснеть, Берг заказал якобы для своего товарища, на 2 имя. Мастеровой, как истинный француз, принимая заказ, и бровью не шевельнул. Разве что не приминул взять за 2 комплект карточек вдвое, нежели за 1.5 дюжины. В ожидании исполнения своего заказа Берг наскоро пообедал в ресторанчике неподалеку. А потом, наняв новый фиакр, велел ехать в салон мэтра Ворта. Салон внушал почтение еще на подходах к нему. У 3-этажного особняка фиакр Берга был встречен расторопным помощником швейцара. Ему тут же вручили тяжелую бляху с выгравированным номером 28. И пока Берг соображал, к чему бы эта бляха, помощник уже вскочил на подножку экипажа и велел вознице ехать на стоянку извозчиков за углом. Швейцар в форменной одежде, обильно украшенной галунами и позументами, распахнул перед посетителем тяжелую дверь и с достоинством поклонился. Вестибюль 1-го этажа особняка представлял собой огромную приемную с бесчисленными креслами, козетками и диванами, где сидели и неторопливо прохаживались с 50 важных господ. Ноги Берга едва не утонули в гигантском ковре восточной работы. Стены приемной, обитые светло-серым шелком, были увешаны картинами. Там, где кончался ковер, наверх вела широкая лестница белого мрамора, раздваивающаяся после 1-го марша. А к Бергу уже спешил здешний служитель. Поклонившись, он предложил посетителю следовать за ним. На 1-м марше лестницы слуга повернул направо. И только тут Берг заметил позолоченную табличку с надписью «Для дам», украшавшую левую лестницу. Поднявшись наверх, Берг очутился еще в 1 приемной, поменьше. Здесь также присутствовали картины, статуи, кресла и козетки. И зеркала. Зеркала во всех простенках между окнами. Именно эти зеркала сыграли поначалу с Бергом шутку. Ему показалось, что здесь, как и в нижней приемной, много народа. Однако посетитель тут был всего 1. Когда он повернулся к Бергу, тот с некоторым удивлением обнаружил, что у него ярко выраженный азиатский тип лица. Сдержанно поклонившись вошедшему, азиат продолжил свою неторопливую прогулку вдоль диванов и козеток. Служитель повернул к новому посетителю породистую физиономию и вопросительно поднял брови. Спохватившись, молодой офицер тут же вручил ему свою новенькую визитную карточку и выразил пожелание видеть господина Ворта. И тут же получил решительный отказ. Мэтр удостаивает личной встречи только по предварительной договоренности. Мсье не располагает такой договоренностью? Тогда его немедленно примет помощник и ученик мэтра Ворта. Берг, промокнув платком лоб, невольно помянул про себя нехорошими словами невесту Настеньку, втравившую его в эдакое предприятие. туда ли он вообще попал. Может, следовало идти по левой лестнице, в дамское отделение салона? Шевелились в голове молодого офицера и невеселые мыслишки насчет собственных материальных возможностей. В этаком салоне, где буквально все кричало о богатстве и непомерной роскоши, и гонорары за пошив платья наверняка соответствующие. Размышления Берга прервали распахнувшиеся двери в противоположных концах помещения. Из ближней к офицеру направился человек с львиной гривой в просторной белоснежной блузе, подхваченной на талии узеньким алым ремнем, в малороссийских шароварах и с сантиметром на шее. Из второй двери пожилой человек в клетчатой паре почтительно поманил к себе посетителя-азиата. Торопясь, Берг изложил помощнику мэтра цель своего визита. И, не закончив, вытянул из кармана лист бумаги, на котором были запечатлены портновские параметры невесты. Помощник внимательно поглядел на бумагу, сделал шаг назад и, не глядя, дернул за сонетку. Появившемуся тут же слуге было велено пригласить сюда мсье Шарля. «Удивительно!» — бормотал помощник, все еще глядя на бумагу. «Удивительно, сударь! Фигура вашей невесты является точной копией фигуры мадмуазель Кло, любимой манекенщицы мэтра Ворта. Вы говорите, что специально приехали за платьем для невесты из самой России? О, я непременно должен рассказать об этом мэтру. Прошу вас, присядьте, мсье офицер. Присядьте и соблаговолите подождать несколько минут. Кстати, а что наш дом моды может предложить вам, мсье?» Берг замялся. «Для него. Дай-то бог, чтобы наличности хватило на платье для Настеньки». «Я должен прежде подумать, мсье». Выдавил он из себя. Испытующий, глянув на посетителя, помощник, не выпуская из рук бумаги, исчез за ближней дверью. И Берг остался один. Впрочем, ненадолго. Вскоре дальняя дверь опять распахнулась, и в проеме появился давешний азиат в необычном военном мундире. Вышедший вслед за ним помощник мэтра сделал приглашающий жест. «Прошу, мсье Аномото, походите по этой комнате, обживите, как говорят у нас, мундир». Азиат, искоса поглядывая на Берга, помедлил, но все же дошел до ближайшего зеркала, постоял перед ним, несколько раз согнул и разогнул в локтях руки и, повернувшись к служителю, коротко поклонился. «Мне нравится, мсье», — несколько глуховатым голосом по-французски объявил он. «И если вы считаете, что работа выполнена, я готов забрать мундир». «Что ж, тогда прошу снова в примерочную комнату», — важно кивнул помощник мэтра Ворта. Берг снова остался один. Однако на сей раз ненадолго. Появившийся служитель объявил ему, что мэтр просил оказать ему честь и принять одно из платьев своей новой коллекции в подарок для невесты мсье. Берг начал было отказываться, но помощник мэтра решительно покачал головой. «С мэтром Вортом в Париже не спорят, мсье. Или в подарок, или никак. Не упрямьтесь, мсье. К тому же мэтр надеется, что в знак благодарности вы осчастливите нас заказом модного платья для себя». «Негоже, если рядом с очаровательной невестой в платье от мэтра Ворта будет стоять видный жених в невнятном, пардон, одеянии». «Ну что тут скажешь». Берг шутливо поднял в знак капитуляции обе руки и тут же был уведен в примерочную для снятия мерки. Процедура оказалась не слишком долгой, и по ее завершению молодого офицера попросили подождать в приемной. Платье невесты нужно было как следует упаковать. В приемной Берг опять оказался вдвоем с тем самым азиатом, который ждал, пока ему вынесут упакованный мундир. Некоторое время мужчины молчали, бросая друг на друга короткие взгляды. Оба чувствовали некоторое смущение от необычности обстановки. Наконец Берг решился. Подойдя к азиату, он по-военному щелкнул каблуками, наклонил голову и протянул свою карточку. «Вы, я вижу, как и я, военный, сударь. Позвольте рекомендоваться. Лейб-гвардии саперного полка из Санкт-Петербурга прапорщик Михаил Берг». И на всякий случай добавил. «Петербург — это столица России, сударь». Азиат принял карточку Берга обеими руками и с достоинством поклонился. Сделал неуловимое движение рукой и, в свою очередь, протянул собеседнику свою карточку на плотной бумаге цвета слоновой кости. «Рад знакомству, господин гвардейский прапорщик. Имею честь рекомендоваться. Вице-адмирал военно-морских сил Японии Энамото Такааки». Услыхав высокий чин нового знакомого, соответствующий по российской табели о рангах чиновнику третьего класса, коему он обратился без должного почтения, Берг вытянулся в струнку. «Прошу простить за дерзость, ваше высокопревосходительство. Не будучи знатоком знаков отличия вице-адмиральского мундира японской армии и движимый единственно доброжелательным любопытством, я позволил себе...» «Полноте, господин прапорщик». Приятно рассмеялся японец. «Не смущайтесь, ибо я и сам чувствую себя несколько смущенным. Я пожалован своим чином совсем недавно». Повисла неловкая пауза. Когда она стала затягиваться, Берг снова заговорил. «Ваше французское произношение безупречно, ваше высокопревосходительство. Осмелюсь осведомиться, давно ли изволите жить в Париже?» «Вторую неделю, господин офицер». Снова рассмеялся японец. «Однако должен вам признаться, что некоторое время назад я прожил в Европе целых 6 лет. И за это время выучился говорить и по-французски, и по-фламандски, и по-немецки. Сожалею, что пока не знаю русского языка, ибо Париж для меня — лишь короткая остановка на пути в Россию». «Вот как!» — удивился Берг. «Сие очень приятно, ваше высокопревосходительство. Вы, смею предположить, едете в Россию в составе военной миссии вашей страны?» «Нет». Отчего-то вздохнул Эномота. «Мой император оказал мне честь, назначив чрезвычайным и полномочным посланником в вашу страну». «О-о-о!» Только и смог выдавить из себя Берг. «Простите еще раз, ваше высокопревосходительство». «Перестаньте тянуться, господин прапорщик. Его Величество Александр II еще не принял из моих рук верительных грамот. Только в этом случае я обрету статус посланника и останусь в России на продолжительное время. И надеюсь, тогда мы с вами продолжим наше приятное знакомство. Знакомство, начавшееся в столь необычном для военных людей месте, в модном салоне известного парижского метро». Мужчины дружно рассмеялись. К удивлению приказчиков, одновременно вынесших из разных дверей объемистые коробки с упакованными в них обновками. На улице мужчины обменялись прощальными церемонными поклонами. «Рад был познакомиться, господин Берг. Из французских газет я знаю, что его величество император Александр II нынче завершает свой визит в Англию. И мой мундир готов, так что я отбываю в вашу столицу в самое ближайшее время. Рад буду встретиться с вами в Петербурге, господин прапорщик». Японец снова поклонился. «Правда, я еще не знаю, где буду жить и работать в русской столице. Тем не менее, прошу вас навестить меня при первой возможности». «Знакомство с вами — большая честь для меня, ваше высокопревосходительство. Однако боюсь, что ваш статус посланника, множество важных дел, кои вам предстоят в России, могут не предоставить мне такой возможности». «Тем не менее, прошу без лишних церемоний, господин Берг».